Глава сороковая. Прошел не один прекрасный день, а недели и месяцы. Они сложились в три долгих года, за которые Боши так и не вернулись в деревню. Не было им Се Катула, а Констанция де Базен так и не рассказала Амандине свою историю. Изольда и Амандина жили так же, как и в первую зиму после исчезновения Се Катула. Каждой весной они приходили, чтобы открыть дом, привести в порядок сад и помочь старикам, которые работали на полях. Они чистили и мыли, полировали мебель, стирали покрывала и занавески, оставляя их сушиться на солнце. Они никогда не прекращали говорить о мсье, как будто он находился в соседней комнате или шел через луг дороги, высокий статный ангел, прорезающий сумрак светом. Амандина каждый вечер ходила на мост, стояла, скрестив руки на груди, и шепотом разговаривала с Соланж. Потом назад на Рюле-Пик готовить уроки, читать, помогать Изольде с ужином. После ужина, омовения и молитв они, наконец, ложились, не забывая сказать друг другу главное, что они живы, и они обязательно дождутся. В один прекрасный майский день 1945 года, когда жизнь деревни взорвалась пришедшими новостями, когда кричали, смеялись и плакали все — старики, дети, молодые женщины и мужчины, а потом опять смеялись и опять плакали, в этот прекрасный день война закончилась. Изольда и Амандина стали ждать Катула, Доминик, Паскаля и Жиля. Не так, как ждали все эти годы, пока бушевала война, и можно было сказать себе, что все изменится, когда она закончится. Но когда же они теперь дадут о себе знать? Поезда прибывали из Парижа и из других частей страны все чаще, и возвращались мужчины, которые были мальчиками 5 лет назад, когда они уходили на войну. Возвращались к женщинам, которые тогда еще были девчонками. И было много счастливых встреч, был праздник. Амандина и Изольда привели дом в порядок, расчистили сад, вымыли окна, постирали и погладили занавески и покрывала. Они ждали. Но в тот майский день, когда закончилась война, они прекратили говорить о мсье. В сентябре 1945 года во вторник утром Амандина открыла дверь из темной прихожей в кухню и нашла его сидящим на своем месте за столом, покрытым вышитой белой скатертью, на которой он крошил хлеб и ел его, обмакивая в бокал с вином. Вытянутое тонкое лицо, в усах и бороде больше белого цвета, чем коричневого, он рассматривал ее, щурясь, как будто ослеп от слишком яркого света. «Бонжур, мсье!» «Доброе утро, Амандина!» Он встал, чтобы пожать ей руку, затем коснулся лица. Как многие из вернувшихся мужчин, которых доставили поезда, Катул обнаружил перед собой молодую женщину, а не маленькую девочку, из своих воспоминаний. Амандине исполнилось 14 лет. В прелестном розовом платье, вьющемся вокруг стройных ног, она походила на изящный цветок на длинной ножке. Ее волосы, раньше падавшие свободными прядями, теперь были забраны от лица и заплетены в толстую черную косу до талии, высокие широкие скулы и истинно черные глаза. Где он видел такие, как у оленя? У Изольды уже закипала вода для ванны, варился суп на обед. Амандина пошла в школу, как и другие дети в деревне, как дети по всей Европе, медленно приходящие в себя. Изольда сразу его спросила, только он вошел в дверь в то первое утро, пока накрывала на стол, и он ответил на ее вопрос. Нет, ни слова больше о детях Катул не говорил. А потом в ноябре телеграмма, бестолковая, но торжествующая, Доминик приезжает в Париж из Англии через 4 дня. «Поезд не встречайте, дорогу домой найду, ждите меня». Англия, как она умудрилась! Изольда чистила морковь за кухонным столом, не забывая закинуть в рот очередную горсточку анисового семени. «Надо бы все-таки поехать встретить», — Катул посмотрел на нее. «Да, конечно, поедем, но она не написала. Мы будем встречать каждый поезд, прибывающий из севера в пятницу». «А что, если она появится здесь в то время, как мы ждем ее там?» «Тогда я останусь. Возьмите Амандину и поезжайте в Париж, а я буду ждать здесь». «Это разумно». Амандина наблюдала то за одним, то за другим, слушая молча. «Мы «Поедем в Париж встречать в пятницу Доминик», — спросил ее Катул таким тоном, каким мог спросить, кто соберет завтра утром яйца. Подражая его сдержанной манере, Амандина ответила. «Да, мсье, мы поедем в Париж, чтобы забрать Доминик». В тот же самый вечер они ушли на свою традиционную прогулку к мосту. Амандина была необычно тиха, в то время как Катул переживал необычайный подъем. «Ах, моя дорогая девочка, твоя старшая сестра возвращается домой. Моя красивая дочь в безопасности, и она возвращается к нам». Катул посмотрел на Амандину и заметил, что ее улыбка полна грусти. «Что с тобой, девочка, скажи мне?» «Я не могу не думать о мадам Жофруа. Вы знаете, ее красивая дочь Соланж не вернется домой. Я хочу пойти к мадам Жофруа, я хочу...» «Со временем, со временем». «Я не для себя этого желаю. Я должна дойти туда, куда не смогла дойти вместе с Соланж годы назад. О, мсье, почему не все добираются до дома? Почему?» «Пожалуйста, прости мне, мой, я не думал». «Нет-нет, причина только в том, что без меня Соланж не вернется к матери. Разве вы не видите? Я могу рассказать ей о нашей жизни в женском монастыре, о нашем путешествии, мои воспоминания. Соланж не может говорить с ней, а я могу. Иногда я думаю, что есть моя вина в ее смерти. Если бы она не приехала в монастырь заботиться обо мне, если бы она осталась дома, если...» «Я обратил внимание на то, как ты похорошела, но не заметил, насколько выросло твое тщеславие». «Что?» «Ты решила, что настолько сильна, способна вызвать смерть?» «Нет, конечно, но...» «Виновна, не так ли?» «Что-то в этом роде». «Ты не можешь отвечать за Соланж не больше, чем за действия своих родителей». «Я всегда думала, должно быть, со мною что-то не так. Из-за моих ошибок умер Филипп, была жестока Батисса и девочки из монастыря». «Ты ошибаешься. Жестокие обстоятельства разбудили в тебе чувство вины, но не были вызваны твоими действиями. Теперь посмотри на меня. Я открою тебе кое-что из собственных страхов. Ты уйдешь жить к мадам Жофруа, если мы сможем найти ее». «Нет, нет, я хочу найти ее по причине, о которой уже говорила. Я должна сделать это ради Соланж. Но есть еще один момент, другая причина. Возможно, ее мать или бабушка расскажут мне что-нибудь о моем рождении, о леди, которая оставила для меня кулон. Не помню, показывала ли я его вам, но это все, что у меня есть, возможно, от моей матери, от моей семьи». «Я давно обещал, что когда война закончится, я помогу тебе найти мадам Жофруа, и я сдержу обещание. Но попытайся поверить мне, когда я говорю, что наши жизни в значительной степени представляют собой вечный поиск. Главным образом мы ищем вещи или человека, или чувствуем тоску по несбывшемуся. И часто случается, что пока мы ищем, мы теряем жизнь, которая уже есть. Ни красота, ни боль твоей жизни не могут зависеть от того, найдешь ли ты свою мать или нет. Помни, что я тебе говорил несколько лет назад. Она сама должна найти меня, я помню». «Я надеюсь, что ты сможешь встретиться с мадам Жофруа, сказать ей все, что ты должна сказать, погостить у нее, если захочешь. Но я, мадам Изольда, и я, и Доминик, и когда-нибудь с Божьей помощью Паскаль и Жиль, мы были бы рады, если бы я осталась с вами». «Да, мы бы этого хотели». «Вы решили, на которой из них собираетесь жениться?» «На которой что?» «Разве не было времени, чтобы подумать?» «Ах, мадам Изольда и мадам де Базен. Я полагаю, что для нас троих игра закончена. Я решил ждать тебя. Конечно, если Паскаль или Жиль не перебегут мне дорогу, они будут очарованы тобой.